Глава пятая. Пятница. Час ночи. Клуб «Мост на Патриарших». Сижу в вип-зоне с бокалом виски в руках и пытаюсь выглядеть расслабленным. 4 дня. Прошло 4 дня после инцидента с розами, а я до сих пор не могу понять, что пошло не так. Цветы были дорогие, упаковка шикарная, жест красивый. Все должно было сработать. Но вместо этого 4,5 миллиона просмотров видео, на котором меня позорят на глазах у всего университета. «Макс, ты что, решил стать философом?» Данил плюхается рядом с коктейлем в руке. «Сидишь тут мрачнее тучи». «Думаю». Коротко отвечаю. «О чем? О том, как проиграть мне машину?» «Машина. Мой AMG GT стоит кучу денег. Неужели я действительно могу его потерять?» «Данил, заткнись. Еще и месяца не прошло». «Прошла почти неделя», — ухмыляется он. «И пока счет не в твою пользу. Она ненавидит тебя еще сильнее, чем при вашей первой встрече». «Ненавидит». После истории в кафе это слово зазвучало еще острее. Если бы взгляды могли убивать, я бы уже неделю как лежал в морге. Достаю телефон. В тысячный раз открываю видео. 4 700 000 просмотров. Комментарии все те же. Одни жалеют меня, другие смеются над дурочкой, которая отказалась от принца. Но результат один. Я выгляжу идиотом. «Знаешь, в чем проблема?» Говорю я Данилу, не отрываясь от экрана. «В том, что ты выбрал не ту девчонку?» «В том, что я выбрал не тот подход. Цветы — это банально, примитивно. Любой дурак с деньгами может купить букет роз. Нужно что-то более личное». «И что ты предлагаешь? Подарить ей машину?» «Машину? Нет, она и машину не возьмет. После той сцены в кафе я понял, что она презирает все, что связано с деньгами. А что, если проблема не в подарках? А что, если проблема в том, что я ничего о ней не знаю? Ну, серьезно, что я знаю о Дарье Сомовой? Что она учится на журфаке, работает официанткой и живет небогато. И все. А между тем, чтобы завоевать девушку, нужно знать ее слабые места. Нужно выяснить, в чем она нуждается». «Данил, а ты не помнишь, где она живет?» «Кто? Твоя принцесса?» — хмыкает он. «Понятия не имею. А зачем?» «Хочу узнать о ней побольше». «Логично, не так ли? Как можно помочь человеку, не зная, в какой помощи он нуждается? Может быть, у ее семьи финансовые проблемы. Может быть, ей нужна хорошая работа. Или у нее больна мама. У всех есть слабые места». «Макс!» — Данил становится серьезным. «Ты же не собираешься стать сталкером?» «Не сталкером, а благодетелем. Представь, я узнаю, что ей нужно, и тайно помогаю, анонимно. А потом, когда она поймет, что это был я, она вызовет полицию», — сухо замечает Данил. «В полицию? Да за что? За то, что я помог ей решить проблемы?» «Ты не понимаешь. Девушки любят загадочных благодетелей. Это же так романтично. Особенно, когда потом выясняется, что благодетель — богатый и красивый парень». «Макси!» Пронзительный голос прерывает наши размышления. Поворачиваюсь и вижу Алину. Или Карину. Одну из девушек, с которыми я встречался пару месяцев назад. Длинные ноги, дорогое платье. Улыбка, от которой раньше сносила крышу. Раньше. «Привет, детка». Автоматически включаю обаяние. «Ты сегодня такой задумчивый». Она садится рядом и кладет руку мне на бедро. «Это из-за той дурочки с видео?» «Да, дурочка. Почему все ее так называют? Дарья не дурочка. Она просто особенная». «Макс, да забудь ты о ней», продолжает блондинка. «Посмотри, сколько вокруг красивых девушек. Я, например, всегда была готова». «Всегда была готова. Вот в этом-то и проблема. Они все готовы. Сразу, без вопросов, без борьбы. А Дарья — вызов. «Слушай», — говорю я блондинке, «сегодня я не в настроении для компании». «Но...» «Данил тебя развлечет». Данил закатывает глаза, но послушно уводит обиженную красотку к бару. А я возвращаюсь к своим планам. Итак, мне нужна информация. Адрес, состав семьи, финансовое положение, проблемы, мечты. Все, что может помочь найти правильный подход. И я знаю, к кому обратиться. Кирилл. Мы учились в одной школе. Но он был из тех, кого называют компьютерными ботаниками. Тощий, в очках, всегда с ноутбуком. Но он умел делать такие вещи с интернетом. Достаю телефон и набираю его номер. «Макс?» — удивленный голос в трубке. «Ого! Не ожидал от тебя звонка. Что случилось?» «Кир, мне нужна твоя помощь». «Какая?» «Информация об одном человеке». Пауза. Кирилл не дурак. Он понимает, о чем речь. «Макс, я не занимаюсь незаконным сбором информации». «Да ладно тебе. Ничего криминального. Просто базовые данные. Адрес, работа, семья». «Зачем тебе это?» «Хороший вопрос. Что я могу ему сказать? Что хочу заполучить девушку, которая меня послала? У меня есть девушка, которой я хочу помочь. Но она гордая и не принимает помощь. Поэтому я хочу сделать все анонимно». «Благородно». В голосе Кирилла слышится легкая ирония. «И что это за девушка?» «Дарья Сомова. Студентка МГУ, журфак, третий курс». «Та самая, которая публично унизила тебя?» «Чёрт. Конечно, он видел видео. Кто его не видел?» «Именно поэтому я и хочу ей помочь. Показать, что я не мстительный». «Макс», — вздыхает Кирилл. «Это звучит как сталкинг». «Это не сталкинг. Это стратегическая разведка. Звучит лучше». «Знаешь что?» Говорит он после паузы. «Я сделаю исключение, но только базовая информация. И только потому, что мы друзья». «Спасибо, Кир. Ты меня выручил». «Завтра утром будет готово. Скину тебе на почту». Я кладу трубку и чувствую, как внутри разливается предвкушение. Завтра я узнаю все о Дарье Сомовой. А потом? Потом начну действовать. «Данил», — зову друга. Он возвращается, выглядит уставшим. «Что еще? Ты готов прямо сейчас расстаться с машиной? Я готов ее принять». «Нет». «Серьезно? Только не говори, что ты собираешься за ней следить и тайно помогать. Она догадается, что это ты. Она не дура». «Ну и пусть. Но это будет не сразу. Сначала она будет гадать, кто ее таинственный благодетель. А потом я намекну. И тогда она поймет. Поймет, что ошибалась на мой счет. Что я не просто богатый мажор, а человек, способный на настоящие чувства». «Макс, а что, если у нее нет проблем?» «Проблемы есть у всех. Особенно у небогатых людей. А если проблем нет, я их найду. Точнее, найду потребности. У каждого есть мечты, которые можно осуществить». «А если она все равно тебя пошлет?» «Не пошлет. Не может человек послать того, кто ему искренне помог. Особенно, если этот человек — Максим Орловский». Данил пожимает плечами. «Что ж, посмотрим. Только не говори потом, что я тебя не предупреждал». «О чем предупреждал? О том, что мой план гениален? Что я наконец-то нашел правильный подход? Деньги решают все. Нужно только правильно их использовать. Не швыряться букетами роз, а решать реальные проблемы. Остаток вечера я провожу, представляя завтрашний день. Получу информацию от Кирилла. Изучу ее жизнь. Найду слабые места. А потом стану ее тайным ангелом-хранителем. Как в фильмах. Таинственный незнакомец, который появляется в самый нужный момент и исчезает, не требуя благодарности. Пока не придет время открыться. Уезжаю из клуба с чувством, что наконец-то нашел правильную стратегию. Никаких публичных жестов, никакой демонстрации богатства, только тайная помощь и искренняя забота. Дарья Сомова даже не поймет, что происходит, пока не станет слишком поздно сопротивляться. А утром я узнаю все, где она живет, с кем, какие у них проблемы. И тогда начну действовать. Дома, лежа в постели, прокручиваю в голове различные сценарии. Что, если у ее семьи долги? Я смогу их погасить. Что, если нужна операция? Оплачу лучших врачей. Что, если она мечтает о стажировке в крутой газете? Устрою через знакомых. У каждой проблемы есть решение. Особенно, если у тебя есть деньги. А завтра утром, как только получу информацию, поеду к ней домой. Посмотрю, как она живет. Оценю ситуацию. И начну планировать операцию по ее спасению. Дарья Сомова не устоит перед таким натиском доброты. Засыпаю с улыбкой на лице. Завтра начнется новый этап игры. Этап, в котором я наконец-то покажу ей, на что способен Максим Орловский.